Глава 9. Десятью минутами позже, в кабинете, который недавно занимал герцог Перкинс, Картер Тибодо сидел на диване под фотографиями и сертификатами герцога с повязкой на плече и кистью, обмотанной бумажными полотенцами. Рядом с ним расположилась Джорджия. Лоб Тибодо покрывали большие капли пота. Буркнув, думаю, ничего не сломано, он погрузился в молчание. Фред Дентон сидел на стуле в углу. Его пистолет лежал на столе чифа, он отдал его без особых возражений, сказав лишь: «Мне пришлось. Посмотрите на руку Карта». Пайпер сидела на офисном стуле, который теперь принадлежал Питеру Рэндалфу. Джулия бумажными полотенцами практически очистила ее лицо от крови. Пайпер трясло от шока и дикой боли, но глаза оставались ясными. Кловер бросился на него. Подбородком она указала на Картера лишь после того, как он столкнул меня с лестницы. При падении я выпустила из руки поводок. Моя собака все делала правильно. Кловер защищал меня от преступного нападения. «Она сама напала на нас!» — взвизгнула Джорджия. «Эта рехнувшаяся сука напала на нас! Поднялась по лестнице, гоня пургу!» «Заткнись!» — оборвал ее Барби. «Вы все заткнитесь!» Он посмотрел на Пайпер. «Это не первый вывих вашего плеча, так?» «Я хочу, чтобы вы вышли отсюда, мистер Барбара», — заговорил Рэндалф, но без особой убедительности. «Я знаю, что с этим делать», — Барби посмотрел на него. «А вы?» Рэндалф не ответил. Мел Сирлс и Фрэнк Делессеп стояли в дверях, на лицах отражалась тревога. Барби вновь повернулся к Пайпер. «Это подвывих, частичное разъединение, не самое худшее, что могло произойти. Я могу вправить вам плечо до того, как вы поедете в больницу». «В больницу?» — вскинулся Дентон. «А на арест?» «Заткнись, Фредди», — оборвал его Рэндалф. «Никто не арестован. Во всяком случае, пока». Барби поймал взгляд Пайпер. «Но вправить плечо нужно сейчас, до того, как оно сильно опухнет. Если ждать, пока Эверетт сделает это в больнице, придется использовать анестезию». Он наклонился к ее уху и прошептал: «Пока вы будете без сознания, они будут рассказывать свою версию. А вы свою рассказать не сможете». «Что вы ей говорите?» — резко спросил Рэндалф. «Что будет больно. Так, преподобная?» Она кивнула. «Давайте». Тренер Кромли сделала это прямо у кромки поля, а она была круглой дурой. «Только поторопитесь и, пожалуйста, не напортачьте». Барби посмотрел на Джулию. «Возьмите перевязь из аптечки первой помощи и помогите мне уложить преподобную на спину». Он сел на пол слева от Пайпер, снял кроссовку, потом обеими руками схватился за предплечье женщины повыше запястья. «Я не знаю метода тренера Кромли, но так это делал фельдшер в Ираке. Вы считаете до трех, а потом кричите «Душка!»» «Душка!» — повторила Пайпер, улыбнулась, несмотря на боль. «Ну ладно, вы врач». «Нет», — подумала Джулия, — «ближе всех к врачу у нас Эверетт». Она позвонила Линде, взяла номер мобильника Расти, но ее звонок сразу перевели на голосовую почту. Комната затихла. Все, включая Картера Тибудо, наблюдали за действиями Барби. Тот кивнул Пайпер. Капли пота выступили у нее на лбу, но лицо оставалось бесстрастным. За это Барби ее безмерно зауважал. Ногу в носке он сунул ей в левую подмышку, плотно придавил, потом медленно и плавно потянул за руку, надавливая ногой с другой стороны. «Я готов. Хочу услышать вас. Один, два, три. Душка!» Когда Пайпер закричала, Барби потянул. В комнате все услышали громкий щелчок. Бугор под блузкой Пайпер волшебным образом исчез. Она взвыла от боли, но осталась в сознании. Барби накинул ей перевязь на шею и завел на руку, как мог, ее зафиксировал. «Лучше?» «Лучше, намного, слава богу. Еще болит, но уже совсем не так». «У меня в сумочке есть аспирин», — вставила Джулия. «Дай ей аспирин и уходи», — распорядился Рэндалф. «Уходят все, кроме Картера, Фредди, преподобный и меня». Джулия в изумлении воззрилась на него. «Ты шутишь? Преподобный идет в больницу. Ты можешь идти, Пайпер?» Та, пошатываясь, поднялась. «Думаю, да, если недалеко». «Сядь, преподобный Либи», — приказал Рэндалф. Но Барби знал, что Пайпер уже ушла. Слышал это в голосе чифа. «Почему бы тебе не заставить меня?» Пайпер осторожно приподняла руку на перевязи. Рука тряслась, но работала. «Я уверена, тебе снова удастся ее вывихнуть с легкостью. Давай, покажи этим мальчишкам, что ты такой же, как они». «А я напишу об этом в газете», — радостно объявила Джулия. «Тираж удвоится». «Предлагаю отложить разбирательство на завтра, чиф», — подал голос Барби. «Позвольте женщине принять что-нибудь посильнее аспирина, да и ссадины на коленях хорошо бы обработать. С учетом купола шансы на побег невелики». «Ее собака пыталась меня убить». Голос Картера, несмотря на боль, вновь звучал спокойно. «Чиф Рэндалф, я заявляю, что Делессопс, Сирлс и Дибонов виновны в изнасиловании». Пайпер покачнулась, Джулии даже пришлось ее обнять, чтобы та не упала, но голос звучал ясно и твердо. «Ру — соучастница изнасилования». «Хрена с два!» — взвизгнул Ру. «Их нужно немедленно отстранить от несения службы». «Она лжет», — заявил Тибудо. Чиф Рэндалф напоминал человека, наблюдающего теннисный матч. Наконец он задержал взгляд на Барби. «Ты указываешь мне, что делать, парень?» «Нет, сэр. Лишь даю совет, основанный на опыте, полученном при прохождении службы в Ираке. Решение вы принимаете сами». Рэндалф расслабился. «Тогда ладно». «Ладно». Он, хмурясь, опустил голову, задумался. Чиф обратил внимание на все еще расстегнутую ширинку и исправил этот непорядок. Наконец оглядел всех. «Джулия, отведи преподобную Пайпер в больницу. Что ж касается... вас, мистер Барбара, мне без разницы, куда вы пойдете, но здесь вам не место. Этим вечером я возьму показания у моих сотрудников, а завтра у преподобной Либби». «Подождите, Тибудо», — протянул к Барби руку с вывернутыми пальцами. «Ты можешь с этим что-нибудь сделать?» «Не знаю», — ответил Барби, надеялся, что доброжелательно. Конфликт так или иначе разрешился, и приходилось иметь дело с его последствиями. Схожие ситуации случались в Ираке, где полицейские не слишком отличались от человека, сидевшего сейчас на диване, и от тех, кто стоял в дверях, и там приходилось как-то ладить с людьми, которым ты хотел плюнуть в лицо. «Сможешь крикнуть, душка?»